Он по той же линии, что и Надька мотается. На Азию, проще сказать. Жилкина я передаю Володе Гракову, затем докладываю обо всем случившемся по телефону в прокуратуру Виктору Анатольевичу. Теперь надо официально оформить изъятие у Жилкина краденого костюма и его показания по этому поводу. А впереди у меня еще одно важное дело. Я еду в районную поликлинику, где лечилась Вера Топилина, и разыскиваю ее участкового врача. Валерьян Афанасьевич Дубинин оказывается толстым стариком со старомодным пенсне на широком в красных склеротических жилках носу и добрейшими, немного грустными глазами. Впрочем, сейчас они совсем грустные. Он по-настоящему жалеет Веру. «Славная девочка», — говорит он с одышкой. «Да-да, она, конечно, болела. Язвенная болезнь. Препротивная штука, довожу вам. Диета, боли. Весны и осенью обострение. Но это все-таки не такая болезнь, чтобы прийти в отчаяние. Правда?» — Валерьян Афанасьевич, спрашиваю я. «Господь с вами!» — машет он пухлой рукой. «И никаких других заболеваний не было. Ровным счетом. Ну, правда, нервы. Последний год-полтора стал замечать. Она, конечно, не жаловалась. Скрытная девочка, все в себе. Таким натурам, я вам скажу, особенно трудно живется. Еще гордая девочка и справедливая. Словом, редкая душа уж, поверьте. Ах, какое несчастье! Какое несчастье!» «Вы давно ее знаете?» — спрашиваю я. Валерьян Афанасьевич вздыхает. «Я на этом участке уже 27 лет, и мать, Наталью Максимовну, прекрасно помню. А вот отца, признаться, не запомнил. Как Вера-то младше родилась, так он чуть ли не через год пятки салом и смазал. А Нину, конечно, знаете, ну как же. Год как замуж вышла, в Подольск к мужу переехала. Мы не знаем, как ее отыскать, надо же ей сообщить о случившемся». «Да проще простого, я вам адрес дам». Она меня как раз с минувшим праздником поздравила, открытку прислала. Только вот он нерешительно умолкает и с тревогой смотрит на меня. Как ей сказать, это же травма какая. Хотя Нина, скажу вам, отнюдь не сентиментально. Сугубый прагматик, если угодно. Дитя века, так сказать. Характер, между прочим, прямо противоположный Вериному. Верочка вся была в покойницу мать. Тихая, сердечная, душевно тонкая. Ее исключительно добром и лаской воспитывать надо было. Так покойно Наталья Максимовна только и могла. Так обеих дочек воспитывала. А Нину, между тем, надо было строго, требовательно, даже сурово держать. Она, видите ли, не только деловита и расчетлива. Это уж я так вам сказал, чтобы не вдаваться. А Нина хитра. И завистлива, и жадная. Она всюду только выгоду ищет. Я ведь обеих девочек превосходно знаю. Наталья Максимовна не один год у нас в поликлинике процедурной сестрой проработала. Да, так вот Нина, она и замуж вышла, думается мне, не без расчета. Муж-то ее какой-то немалый пост занимает по торговой части. Ну да ладно, неожиданно спохватывается он. Так адресок Нинин запишите. «Обязательно. Он у вас с собой?» «Именно что. Я его, изволите ли, видеть в книжечку себе переписал. Вдруг, думаю, пригодится. И вот как раз». Он сопя лезет под халат и из кармана пиджака медленно извлекает старую рассыпающуюся книжечку, стянутую тонким резиновым колечком, как коробочка с лекарством. Валерьян Афанасьевич, сняв колечко, раскладывает книжку на столе перед собой. Многие из замусоленных страничек в ней приходится даже не перелистывать, а перекладывать. Видно, что служит эта книжица доктору с незапамятных времен. И еще я замечаю, как много фамилий в ней обведено неровной чернильной рамкой. У стариков много потерь. Но вот Валерьян Афанасьевич утыкается толстым пальцем в одну из страничек своей книжки и, не торопясь, диктует мне адрес Нины Топилиной. То есть теперь уже не Топилиной, а Сорокиной. Что ж, надо срочно передать этот адрес в Подольск, Пете Шухмину, и попросить его привезти Нину в Москву. Из поликлиники еду в министерство. Там мне надо повидать Меншутина, Любу и ее подружек. Причем с последними надо не просто повидаться, а побеседовать по душам.